Я говорю себе это, заложив руки в карманы и рассматривая их решительные лица. Им не устоять под ударами дубинок. И думаю, что очень жаль, что в марше участвует так мало настоящих мужчин. Это даст еще одну возможность полицейским писакам изобразить манифестацию как вздорное сборище домохозяек с их песиками. На грудь мне кидается шар из шерстяных одежек. Клубок шерсти, когтей и лаев цепляется мне в ногу. «Ты пришел? О, это прекрасно! Идем со мной! Как я рада! Женевьева, которую я не видел уже давно. Плакат у нее на груди гласит яркими буквами: «Я люблю жизнь». Она поворачивается ко мне спиной, где написано мрачными черными буквами: «Я ненавижу смерть». «Тебе нравится?» Я даже прослезился, Женевьева. «Это лучше всего. Этим сказано все. Я сама придумала. Не знаю, понятно ли это им, мне плевать. Главное, я сама понимаю». Женевьева знакомит меня со своими подружками, с высокой, тощей молодой женщиной с горящими глазами, посвятившей жизнь приюту для брошенных собак и кошек. И поверяет мне Женевьева на ухо: «Она сломает себе на этом шею. Ты не можешь себе представить, какая это каторга». Другая молодая девица в каске, закрывающая лицо и голову, окружена еще более юными мальчишками и девчонками с касками под мышкой. А она, объясняет мне Женевьева, особенно не любит вивисекторов. «Ты видел каски? Это трудно и опасно, ты понимаешь?» «Нет, я не понимаю». Я беру Женевьеву под руку, другой рукой подхватываю амазонку в каске, и мы шагаем. Я ору вместе с другими лозунги, которые выкрикивает громкоговоритель с крыши фургончика. Его я сначала и не приметил. И правда, так приятно идти тесными рядами, знать, что ты не одинок, и одновременно знать, что мы еще не весь мир. Я радостно ору лозунги: сейчас это рыболова в воду, охотника в берлогу. Я пребываю в состоянии восхищения богатством рифмы, когда стройная фигурка бросается мне на шею. Определенно, мне сегодня везет. «Папа! О, как это прекрасно! Папа! Папа, как я рада!» Поцелуи, представление. Моя дочь Жозефина. Она решительно втискивается между Женевьевой и мной, берет нас за руки. Она сияет, у нее есть отец, а я вовсе не чувствую себя отцом. Она говорит Женевьеве: «Мой отец, он ужасно любит животных. Однажды он набил морду одному типу, который пинал свою собаку ногами в живот». Это правда. Я успел позабыть. Надо сказать, что тот тип меня еще и обматерил. Это подстегивает рыцарские порывы. Женевьева оценила мой подвиг. Она замечает: «И ты, Жозефина, тоже любишь животных, поэтому ты с нами. А я хожу на все манифестации против всяких гадостей. В прошлый раз из-за парня, которого прикончила менты». Это называется у них «в пределах законной самообороны». Еще бы! Он же был арабом. «Сколько тебе лет?» 12. «Но я выгляжу старше. Это здорово. Я могу проделывать те же штуки, что взрослые». Здесь, мне кажется, отец должен забеспокоиться, и я беспокоюсь. «Какие, например?» «Ну, в общем, всякие штуки». «Я должен удовлетвориться этим. В конце концов, лучше не лезть, куда не надо». Однако шествие, честно говоря, весьма немногочисленное.